«Получили, наконец?» — проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. «Ну-с, господа!» И присутствие началось. «Если бы они знали», — думал он, значительным видом склонив голову при слушании доклада, «каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель». И глаза его смеялись при чтении доклада. До 2 часов занятия должны были идти, не прерываясь, а в 2 часа — перерыв и завтрак. Еще не было 2 часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились, и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь. Но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либерального времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. 2 товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним. «После завтрака успеем кончить», — сказал Степан Аркадьич. — «Как еще успеем?» — сказал Никитин. — «Оплот порядочный должен быть этот Фомин», — сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил. — «Кто это входил?» — спросил он у сторожа. — «Какое-то ваше превосходительство без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю, когда выйдут члены, тогда... Где он?» — «Нечто вышел в сени, а то все тут ходил». — «Этот самый», — сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского. Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из зашитого воротника мундира просияло еще больше, когда он узнал вбегавшего. — «Так и есть! Левин, наконец!» — проговорил он с дружеской, насмешливой улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — «Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе?» — сказал Степан Аркадьич, недовольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — «Давно ли?» — «Я сейчас приехал и очень хотелось тебя видеть», — отвечал Левин застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно, оглядываясь вокруг. — «Ну, пойдем в кабинет», — сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля. И, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми. Со стариками 60 лет, с мальчиками 20 лет, с актерами, с министрами, с купцами и генерал-адъютантами. Так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на 2 крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому в присутствии своих подчиненных, встречаясь со своими постыдными «ты», как он называл, шутя, многих из своих приятелей, он со свойственным ему тактом умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты». Но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним и потому поторопился увести его в кабинет. Левин был почти одних лет с Облонским, и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различия характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя рассуждая и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее.